Я нежилась под солнцем, ласкала тело синей, равнодушно соленой волной. И когда на горизонте вырисовывались металлически дымчатые силуэты кораблей, вздыхала. Корабли были похожи на мужчин. В них та же определенность, жесткость, смелость линий. В них был мощный ход, дерзость и мужество, с которым они преодолевали море жизни. Но никто из мужчин, а рядом со мной уж который день насмерть билась компания пляжных волейболистов, не походил на тебя. Отличие было в том, что они наслаждались жизнью, не думая. Все они были сильны, загорелы, ловко сложены, коричневые сильные звери, веселые и спортивные. Но даже их вожак, белокурый, с прекрасно развитой мускулатурой, он руководил распасовкой, и, ставя блок, сильно радуясь своему здоровью, вскрикивал. Так вот, даже он рождал лишь эстетические впечатления, как будто был красивым муляжом из дорогого магазина. После волейбола они пили пиво, рвали сухую рыбу сильными пальцами, громко плескались и резвились в воде, и все у них было окей. Я повела рукой по своему зелено-изумрудному купальнику и вдруг совершенно ясно ощутила себя веткой, живой веткой с дерева. И уж, конечно, дерево это росло не в Крыму. В этот же день после обеда, кое-как побросав вещи в сумку, я уехала с частником в Симферополь, намереваясь взять билеты на вечерний поезд. До отправления было 2 часа. Я вдруг почувствовала голод и купила громадный бутерброд, горбушку черного хлеба с отбивной. Вдруг на скамейке материализовался бомж. Худой, всклокоченный мужик лет 40 в черном трико и грязных сандалиях на босу ногу. «Девушка-красавица!» — зачастил он. «Так, есть охота, ты мне оставь кусочек, я доем!» И впился в отбивную голодными блестящими глазами. У меня мгновенно пропал аппетит, я сунула бутерброд бомжу, стараясь не касаться его рук. Он тут же при мне жадно его сожрал, оглянувшись, схватил с пола едва тлевший окурок, пару раз курнул. Повеселевшими глазами подмигнул мне, и внезапно, будто это был не человек, а черт, растворился в вокзальной утробе. Горестно опустив голову, я побрела в город. Моя любовь, которую я пыталась привести с собой в самые красивые места, окружить ее самыми радужными пейзажами и воспоминаниями, нет, она не боялась жизни, но ей было больно. Она словно не имела права быть счастливой, сталкиваясь с чужой бедой и неустройством. Я боялась старости, бедности, тюрьмы, одиночества и уныния. А вечер был тих и хорош. Я покидала Крым навсегда. В тихом сквере у здания местного белого дома я села с мороженым. Все-таки мне хотелось есть. Села, пристроившись к компании чистеньких, по-морскому отмытых пенсионеров. Говорили они горячо и громко, как всегда говорят пожилые, долго молчавшие, напуганные боязнью за близких, детей, например, люди.